Глава 9. Винцель Марцел заболел. Он лежал, укрывшись с головой пуховым одеялом, и не желал показываться из-под него. Никакие уговоры не помогали. Как ни просили бюргермейстера служанка Хейла, его дочь Эльва и приглашенный лекарь Гельмут Хорст. Поразмыслив, молодой лекарь велел служанке принести любимое и удобное кресло бюргермейстера и поставить его у кровати больного. Затем Гельмут удобно расположился в нем и потребовал большую чашу вина. Но даже присутствие чужого зада в любимом кресле и наглое потягивание дорогого вина не впечатлило Винцеля Марцела и не заставило его показать носа. Он всерьез воспринял свою болезнь. А что же это, как не болезнь? Ведь у него тряслись руки, подкашивались ноги, в груди словно поселился камень, а голова постоянно кружилась. И было отчего. О, проклятый палач! Лучше бы тебя съели крысы в епископском подземелье. Сколько несчастья принес он бедному Винцелю Марцелу. Воистину бедному. Винцель Марцел тихо застонал и перевернулся на правый бок. Он совсем не слышал вопросов молодого лекаря и не собирался на них отвечать. Попробуй ответь, и тот сразу возьмется за лечение. А лечение стоит денег, денег которых уже совсем нет у некогда обеспеченного бюргермейстера Виттенбурга. Все сожрала машина. Машина дьявола, палача. О, проклятый палач! Винцель Марцел выполнил все требования этого слуги дьявола. Ни в чем ему не отказывал, а этот господин в синих одеждах... По наущению сатаны творил, что хотел, полностью подчинив себе волю бюргермейстера. Сначала он за огромные деньги вытащил из замка покойного епископа черный мешок дьявола и даже не заикнулся о том, что в нем такого нужного и полезного для великой затеи Винцеля Марцела. А сам бюргермейстер не рискнул заглянуть в кожаный мешок, даже когда тот ненадолго оказался в его руках. «Да бог с ним, с мешком!» Куда хуже, что дьявол отнял у Винцеля Марцела разум и сделал его послушной игрушкой в коварном замысле палача. Вначале у того все не складывалось с рисунками машины, и вместо 7 дней он провозился с ними вдвое дольше. Весь город уже смеялся над бюргермейстером, и каждый считал своим долгом при встрече поинтересоваться с наглой улыбкой на губах, когда же, наконец, цех кузнецов возьмется за изготовление знаменитой машины. И вот тот день настал. Палач принес исчерченные и многократно переделанные рисунки на бумаге. Сам сатана не смог бы на них что-либо разобрать, только палач. Но как представить человека подлого ремесла горожанам? Как признаться, что Винцель Марцел совсем не мудрый бюргермейстер, а всего лишь вор, укравший чужие мысли? Нет, это было категорически невозможно. Винцель Марцел, скрипя зубами, уселся вместе с палачом за его рисунки и долго пытался вникнуть в них, и особенно в сам механизм машины. Потом стало совсем невмоготу. Требовалось изучить и понять каждую отдельную деталь, каждый винтик, каждый крючочек и пружинку. На этом бюргермейстер готов был полностью сдаться и завыть по-волчьи. Но палач, долго смотревший на вспотевшего от учения Винцеля Марцела, предложил разумный выход. Назначить от города механика, который бы знал полностью машину и отвечал за ее изготовление. И, конечно же, этим человеком должен быть не палач, а... его помощник Патрик. Оказалось, что этот Патрик не только вор, но и недоучившийся студент университета, и ему будет легче и проще понять все то, что никак не укладывалось в голове бюргермейстера. К тому же палач часто сможет находиться рядом со своим помощником и постоянно подсказывать ему решение того или другого вопроса. А значит, и сам будет в курсе возникающих проблем и сможет указать путь их устранения. Вот только нужно увеличить жалование молодого человека. Значительно увеличить. И тогда Патрик со всем рвением отнесется к порученной работе. Ну, сделать вора ответственным в таком сложном деле и легко, и трудно. Легко, потому что всегда можно держать его на крючке как грешника, а в случае неудачи все свалить на него и примерно наказать как виновника. Тогда насмешки бюргеров будут адресованы тому, кто заявил о своей готовности представить им чудо-машину. Но уж слишком хитер и пронырлив был этот молодой человек. К тому же вор. Как такому доверить деньги и тайны? А если он раскроет, что все это придумал палач, и потом испарится с деньгами? Тогда хоть петлю на шею. Хотя петлю можно набрасывать уже и сейчас. Позавчера Венцель Марсел отдал Патрику последние 10 золотых гульденов. Машина оказалась дьявольски дорогой, а самое страшное заключалось в том, что она никак не желала выполнять требуемые от нее действия. То она ломала детали и чудовищно дорогие пилы, то впивалась в дерево и трясла им, то работала так медленно, что просто хотелось выть. И при этом, как правило, присутствовали до полусотни бюргеров, которые степенно, но с глумливой улыбкой обсуждали всю машину целиком и каждую деталь отдельно. Но у проклятого палача на все были свои объяснения. Он неустанно требовал новых деталей, каких-то невероятных полотен для пил и более дорогого железа для их изготовления. 12 дней подряд бродил Патрик от дома палача к бюргермейстеру, от него к старейшине цеха кузнецов, а от того за город, к ручью, где собирали и испытывали машину. А на дьявольский 13-й день этот молодой вор пришел к Венцелю Марселу и потребовал еще золота. «Для филигранной отладки машины», — сказал он. И одураченный дьяволом бюргермейстер со слезами на глазах протянул ему последнее. После этого тело Венцеля Марцела отказалось подчиняться разуму и ослабело настолько, что готово было рухнуть там, где стояло. «Дорогой бюргермейстер, для того, чтобы определить вашу болезнь, мне нужно осмотреть вас и вашу мочу. Вы должны подробно рассказать, что вас беспокоит и в чем заключается ваше недомогание. А как же я смогу это сделать, если вы не желаете отбросить одеяло и предстать перед вашим лекарем? Ну же, вы ведь не малое, неразумное дитя». «Смелее, позвольте я сниму с вас одеяло». Венцель Марцел не подал даже звука и только крепче ухватился за одеяло. Гельмут Хорст печально вздохнул и, допив вино, сказал: «Оставляя меня в бездействии, вы еще более радуете вашу болезнь». «Так нельзя? Будьте благоразумны. Вы поступаете, как некоторые наши бюргеры. Отказывайтесь принять мою ученую помощь. Может, вам, как и этим тупым бюргерам, проще обратиться к палачу? Они так и поступают, пользуясь его сомнительными настойками и мазями. Говорят, оно им помогает». «Но это не лекарство. Это козни дьявола. Ведь все знают, что палачи выпрашивают снадобья у демонов и их слуг, ведьм и колдунов. А вы человек-ученый, как и я. Значит, мы должны помочь друг другу. Ну же, смелее, позвольте вас осмотреть и назначить лечение». Тихо завыл Венцель Марцел. Лекарь подался вперед. «Это уже лучше. А теперь отбросьте одеяло». Гельмут Хорст еще выждал и тяжело вздохнул. «Хейла, принеси вина». Опять завыл бюргермейстер. Дверь распахнулась. Вошла служанка с чашей вина и протянула ее лекарю. Затем она обратилась к лежащему под одеялом хозяину. «К вам пришли гости. Много гостей. Что им сказать?» Венцель Марцел молчал, и Хейла, пожав плечами, вышла. Не успел молодой лекарь сделать и двух глотков, как в спальню ввалились непрошенные гости. Хейла пыталась их остановить, но крепкие мужчины, не обращая внимания на ее уговоры, заполнили собой все помещение. «Венцель Марцел, мы пришли к вам с радостной новостью. Бюргермейстер высунулся из-под одеяла и увидел прямо перед собой Андреса Оффмана, старейшину цеха кузнецов. «Свершилось! Удалось получить точнейшую балку длиной в 12 локтей! Поздравляю! Это великое начало нашего общего дела!» Оттесняя кузнеца, вперед выступил купец Отто Штуфер. «Если сделать еще с дюжину таких дубовых балок, — сказал он, — можно их сразу грузить на корабль и везти в Любек. За них дадут большие деньги. Я сам отправлюсь вместе с этим товаром, а оттуда я вернусь с ганзейскими купцами. Когда они увидят машину в работе, то денег не пожалеют. Правда, придется здорово поторговаться». «Бюргермейстер, народ у ручья выкрикивает ваше имя и готовится устроить веселье в вашу честь», — радостно сообщил судья Перкель. «А старейшина цеха каменщиков готов за счет своего цеха поставить каменную стену на том месте, где Патрик собирается сделать запруду. Да и цех столяров согласен хоть завтра приступить к сооружению для укрытия машины, изготовлению колеса и желоба для воды. Ко мне уже подходили и старейшины других цехов. Они просят принять от них работу и даже деньги», — продолжил старейшина кузнецов. Из-за широких спин послышался голос Вертиса, главного городского менялы. «Мы поговорили между собой. Менялы согласны предоставить городскому совету суду золотом под малые проценты и некоторые льготы». «Мы готовы вас поддержать. Бюргеры довольны. Для всех будет работа». Голоса членов городского совета и богатых бюргеров не умолкали. Одеяло вновь надвинулось на лицо бюргермейстера. Венцель Марцел молчал. «Достойнейшие бюргеры Виттенбурга, наш бюргермейстер немного захворал. Уже завтра я поставлю его на ноги, и работа закипит во славу нашего города. А сейчас прошу всех удалиться. Бюргермейстеру нужен покой и мой лекарский уход». С этими словами Гельмут Хорст широко раскинул руки и, вытеснив гостей из спальни, провел их до главных дверей. Когда он вернулся, Венцель Марцел, отбросив одеяло, надрывно плакал и одновременно смеялся, то ли от боли, то ли от счастья. «Что ж, приступим к осмотру», —